Братья и сестры, как мы слышали уже, что Рождество Иисуса Христа – это был акт Божьей любви к человеку. Посмотрите, Бог сделал для человека все. Создал землю, создал прекрасную вселенную, поместил его в раю. Что человек сделал для Бога? Он отказался от него, он согрешил, потерял с ним общение. Казалось бы, ну что еще можно сделать? Бог сделал все. А человек сделал все, чтобы прервать общение с Богом. Друзья, я так думал, размышлял. Вот если бы я что-то сделал, создал бы, вложил бы всю душу, и представляете, мое творение меня бы не послушалось. Наверное, я бы от гнева просто разбил бы это творение и куда-нибудь его выкинул. Это человеческая природа. Божья природа не такова. Он настолько любит человека, как в одном гимне поется, который мы сейчас споем. Он так любит всех нас, что оставил небо. Сейчас прозвучит этот гимн.